Осеннее утро. Поднялся шум. Свирелью полевой оглушено мое уединение, и с милой любви моей мечтой последнее исчезло сновидение. С небес уже скатилась ночи тень, взошла заря, сияет бледный день, а вкруг меня глухое запустение. Уж нет ее. Я был у берегов, где милая ходила в вечер ясный. Уже нигде не встретил я прекрасной. Я не нашел нигде ее следов. Задумчиво бродя в глуши лесов, произносил я имя незабвенный. Я звал ее, лишь глаз уединенный пустых долин откликнулся вдали. К ручью пришел, мечтами привлеченный. Его струи медлительно текли, не трепетал в них образ несравненный. Уж нет ее. До сладостной весны простился я с блаженством и с душою. Уж осени холодною рукою главы берез и лип обнажены. Она шумит в дубравах опустелых, там день и ночь кружится мертвый лист. Стоит туман на нивах пожелтелых, и слышится мгновенный ветра свист. Поля, холмы, знакомые дубравы, хранители священной тишины, свидетели минувших дней забавы, забыты вы до сладостной весны!